паутинка незрячая, видит и не видит лики святых. Молись, молись, ненаглядунья, увещевывает мать, в Боге пристанище от душевной смуты. А Дарьюшка будто слышит Тимофея: «Я не верю в сказки про Бога, разве Бог сотворил богатых и бедных? Если все это сотворил Бог, тогда надо поднять пудовый молот, чтобы разбить такого Бога за совершенную несправедливость». «Жил ведь Иисус Христос?» — как-то спросила Дарьюшка. «В разных верованиях разные Иисусы», — говорил Тимофей. «У старообрядцев Иисус, у православных Иисус, а оба вместе сказка про белого бычка. Придумали люди сказки, чтобы самих себя обмануть. Но разве человек живет для того, чтобы как рыба биться в неводе темноты? Не лоб крестить надо, а людей готовить для новой жизни, сердца зажигать. Кузница не для того, чтобы на нее молились, а чтобы ковать железо для пользы человека». Ночью в окно глядела круглая луна, и Дарьюшка загадала: если завтра увидит луну в тучах, значит, вся ее жизнь будет темная, стылая. Если луна проплывет по голубой скатерке, Дарьюшку ждет любовь, радость и перемена в жизни. Когда на другой день она собралась к бабке Ефимии, Юсков предостерег: «Ты бы не ходила, ведьма давно выжила из ума. Несет всякую непотребность про дом наш, ждет какого-то Пугачева, да говорит про всякую ересь. Зачем вы так, дедушка? Бабушка никому зла не делает. Все бы так жили, как она. Нельзя так жить, Дарьюшка. Ни середка, ни окраина, межеумок какой-то. Она вот по поселенцам ходит, лечит, якшается с ними, а того не ведает, что не лечить их надо, а с земли гнать. Потому у голодранцев рот широкий, а глаза заведущие, им дай волю, живьем слопают». Дарьюшка не стала спорить, но к Ефимии пошла. Бабушке не здоровилась, и она лежала в постели, седенькая, похожая на мумию. Поверх одеяла желтела рука с набухшими венами. Дарьюшка присела на кровать, и ей почему-то стало страшно. Неужели когда-нибудь и у нее будет такая же костлявая желтая рука? Вот так же загнется нос, потянутся губы, и она станет дряхлой, беспомощной старушонкой. Далеко еще Дарьюшке до годов бабки Ефимии. «Через 109 гор перевалила, на 110-ю подымаюсь», — говорила бабка Ефимия. «Не все горы, какие видывала, остались в памяти. Куда все ушло? День живешь, сколько передумаешь. Минуют годы, и нету дня. В тартарары провалился. В одной любови пристанище, Дарьюшка. Без любови нету радости. Любовь, как птица поднебесная, над головой летает, а не всем в руки дается. Коль схватишь в руки, не отпускай, твоя будет». Потом бабушка попросила подать ей Библию, и, открыв «Песнь песней», читала о любви Суламиф. «Да лобзает он меня лобзаньем уст своих, ибо ласки твои лучше вина». И чудилась Дарьюшке, как она обнимает и целует Тимофея в березовой роще, а над ними в синеве кружатся голуби. «Он вечером придет, и я его встречу на крыльце, и мы пойдем с ним рощею в пойму Молтата». Вечерело, натужно покраснев, катилось за рощу солнышко. Трещали кузнечики, жалили, как крапивой комары. Белая елань, пригретая лебяжьей гривой и татар горою, истекала в струистом фиолетовом мареве. Дарьюшка долго стояла на крыльце, поджидая Тимофея. Потом сошла на тропинку, перешла через мостик и увидела, как шел Тимофей с гибким прутиком в руке. «Вот и заря, зареница!» — раздался его голос, и сердце Дарьюшки приятно заныло. «Дома бабушка?» Дарьюшка сказала, что бабушка занемогла и только что уснула. «Тогда пойдем в пойму, там сейчас никого нет». Дарьюшка оглянулась, кругом ни души. Тимофей взял ее за руку, и она пошла за ним, притихшая, трепетная, покорная, словно ее вела судьба. «Боже, если кто увидит», — шептала Дарьюшка, оглядываясь, когда перешли трактовую дорогу. «Куда же мы, Тима? Идем, идем. Все равно я унесу тебя из тайги, правду говорю».